Сванский салат с орехами. Одна сырая свекла среднего размера. Одна сырая морковь среднего размера. Половина стакана измельченных грецких орехов. 1-2 зубчика чеснока. Сметана по вкусу. Свеклу и морковь промыть, почистить, натереть на мелкой терке, перемешать. Добавить измельченные грецкие орехи и мелко нарезанный чеснок. Все хорошо перемешать и заправить сметаной.